Но Джордж не заметил этого. Отдышавшись, он вновь наполнил кубок. «Нет ничего лучше, чем вот так промочить горло после столь долгой речи. Выпейте вы глоток, Анна. Выпейте за Изабеллу и моего наследника». Но она даже не взглянула на кубок. «Вы должны сейчас быть с нею, Джордж. Ей будет легче, если она почувствует, что вы рядом». Герцог угрюмо взглянул на нее из-под лобья. «Я вижу, вам уже надоело мое общество. Какая забота о сестре! Не больно вы беспокоились о ней, когда собирались предать нас в руки делателя королей?» «Видит Бог, я не знала, что Изабель состоит в заговоре». «Догадаться было нетрудно, ведь именно она прислала ко мне гонца, сообщив, что вы готовы отправить новое письмо к Уорвику со Стэнли. Изабелла весьма не глупа. Она подослала к вам Дебору, и этот дуреха, возвратившись самым невинным видом, поведала, что вы собираетесь ехать во Францию, но перед этим намереваетесь передать Стэнли некое письмо из рук в руки перед самым отъездом. Не скрою, Изабелла не на шутку перепугалась. Я в это время тайно находился в Виндзоре, чтобы быть в курсе того, что произойдет, и когда получил это известие, немедленно принял решение. Что ж, я все рассчитал безупречно. Вы угодили в западню самым простодушным образом. Впрочем, вы ведь могли встретиться со Стэнли и в Гилдхолле, но небо и на этот раз было на моей стороне. Я научил Изабеллу, как заманить вас с приема в Тауэр, где уже все было готово, чтобы выкрасть вас. Свадьба баронессы с моим шталмейстером послужила приманкой, а ваша необыкновенная симпатия к баронессе сыграла свою пагубную роль, и я рад этому. Теперь вы в моей власти. А лишь самые преданные мне люди знают, где вы. И вы останетесь в этом каменном мешке до тех пор, пока это мне не надоест. Даже если Уорвик сумеет вывернуться, в чем я очень сомневаюсь, то и тогда я еще подумаю, исчезнете ли вы навсегда, унося мою тайну, или останетесь заложницей, лакомым кусочком, чтобы смирить бешенство Невилля. Обе его дочери в моих руках. Думаю, Уорвик не станет долго торговаться. Пейте, пейте вино!» И он придвинул к Анне кубок, расплескивая мальвазию. Анна сидела, не сводя горящих ненавистью глаз с лица герцога. «Со времен Иуды до наших дней не было более гнусного предателя». Герцог хмыкнул. «Это всего лишь политика, моя дорогая. Как учил меня ваш батюшка, измены в политике — вещь самая обычная. Больше того, тупое постоянство и искренность в вопросах политики — худшее из государственных добродетелей». «Но бесчестным политикам, славным лишь предательствами, не будут доверять». «Неужели? Однако мои братья мне доверяют». «Они всего лишь используют вас. Ваша новая измена им на руку». Джордж на минуту умолк. Потом поднял бокал и, сделав несколько глотков, запальчиво выкрикнул: «Благородному человеку часто бывает несподручно держаться принятых обязательств. Лишь жирные торгаши верны обещаниям, чтобы не лишиться клиентов. Мы же, рожденные для высокого удела, можем позволить себе быть мерзавцами», — заключила Анна. Больше она не могла сдерживаться. Сметая все преграды, ее захлестнула долго сдерживаемая слепящая ярость. «Вы грязный подонок, Джордж! Вы губите человека, который столько для вас сделал и который так вам доверял!» Неважно, если сейчас вам и удастся избежать наказания».